Ильинична хотела удержать старика, но тот, не слушая, подошел к двери в горницу, пинком распахнул ее. «Наработала чертова дочь!» — заорал он, став на пороге. «Нельзя, бать, не входи! Ради Христа не входи!» — пронзительно вскрикнула Наталья, прижимая к груди снятую рубаху. Чертыхаясь, Пантелей Прокофьевич начал разыскивать зипун, фуражку, упряжь. Он так долго мешкал, что Дуняшка не вытерпела, ворвалась в кухню и со слезами напустилась на отца. «Езжай скорее! Че ты роешься, как жук в навозе? Наташка помирает, а он битый час собирается. Тоже отец называется. А не хочешь ехать, так и скажи, сама запрягу и поеду». «Тю, сдурела! Че ты с привязу сорвалась? Тебя еще не слыхали, короста липучая? Тоже на отца шумит пакость». Пантелей Прокофьевич замахнулся на девку зипуном и, в полголоса бормоча проклятие, вышел на баз. После его отъезда в доме все почувствовали себя свободнее. Дарья замывала полы, ожесточенно передвигая стулья и лавки. Дуняшка, которой после отъезда старика Ильинична разрешила войти в горницу, сидела у изголовья Натальи, поправляя подушку, подавала воду. Ильинична изредка наведывалась к спавшим в боковушке детям и, возвратясь в горницу, подолгу смотрела на Наталью, подперев щеку ладонью, горестно качая головой. Наталья лежала молча, перекатывая по подушке голову с растрепанными, мокрыми от пота, прядями волос. Она истекала кровью. Через каждые полчаса Ильинична бережно приподнимала ее, вытаскивала мокрую, как хлющ, подстилку, стлала новую. С каждым часом Наталья все больше и больше слабела. За полночь она открыла глаза, спросила: «Скоро зачнет светать». «Что не видно?» — успокоила ее старуха, а про себя подумала: «Значит, не выживет. Боится, что обеспамятеет и не увидит детей». Словно в подтверждение ее догадки, Наталья тихо попросила: «Маманя, разбудите Мишатку с Полюшкой». «Что ты, милушка? К чему их средь ночи будить? Они напужаются, глядячи на тебя, крик подымут. К чему их будить-то?» «Хочу поглядеть на них, мне плохо». «Господь с тобой, чего ты гутаришь? Вот за раз отец привезет фершела, и он тебе пособит. Ты бы уснула, болезный, а?» «Какой мне сон!» — с легкой досадой в голосе ответила Наталья. И после этого надолго умолкла, дышать стало ровнее. Ильинична потихоньку вышла на крыльцо, дала волю слезам. С опухшим красным лицом она вернулась в горницу, когда на востоке чуть забелел рассвет. На скрип двери Наталья открыла глаза, еще раз спросила: «Скоро рассвенет?» «Рассветает. Укройте мне ноги шубой». Дуняшка набросила ей на ноги овчинную шубу, поправила с боков теплое одеяло. Наталья поблагодарила взглядом, потом подозвала Ильинишну, сказала: «Сядьте возле меня, маманя. Ты, Дуняшка, и ты, Дарья, выйдите на час. Я хочу с одной маманей погутарить». «Ушли они?» — спросила Наталья, не открывая глаз. — «Ушли. Батя не приехал еще? Скоро приедет. Тебе хужеет, что ли?» — «Нет, все одно. Вот что я хотел сказать. Я, маманя, помру в скорости. Чует мое сердце. Сколько из меня крови вышло, страсть. Вы скажите Дашке, чтобы она, как затопит печь, поставила воды побольше. Вы сами обмойте меня. Не хочу, чтоб чужие». «Наталья, окстись, лапушка моя! Чего ты об смерти заговорила? Бог милостив, очунеешься!» Слабым движением руки Наталья попросила свекровь замолчать, сказала: «Вы меня не перебивайте. Мне уж и гутарить тяжело, а я хочу сказать. Опять у меня голова кружится. Я вам про воду сказала? А я, значит, сильная. Капитоновна мне давно это сделала, с обеда, как только пришла. Она, бедная, сама напужалась. Ой, много крови из меня вышло. лишь бы до утра дожить».